18. Я так рада, что леди Пламсбери пригласила дядюшку провести в ее доме целую неделю. Мисс Холтон сидела в оконной нише и смотрела на мокрые клумбы внизу. «И тебе не скучно?» Эмили полулежала на кушетке, радуясь, что плохая погода отпугнула желающих нанести леди Пламсбери визит. И оставшиеся в доме гости могут проводить время, как им заблагорассудится. «Мы ведь заперты здесь, как в склепе». «Очень красивый склеп, хотя и несколько старомодный», — иронично заметила Сьюзен. «Ты только представь, что когда-нибудь все это великолепие будет принадлежать Уильяму и тебе». «Лучше не надо», — Эмили поморщилась. «Бабушка моего мужа полагает, что мы очень страдаем, вынужденные жить в Гренвилл-парке, в то время как она наслаждается своим роскошным домом. А на меня давят эти тяжелые портьеры. Кажется, если одна из них сорвется и упадет на меня, я не сумею выбраться и задохнусь под ней. Хорошо, что Уильям согласился задержаться лишь на несколько дней, а после мы все вместе поедем назад. Мне уже очень хочется вернуться домой». «А мне нравится здесь», — решительно заявила Сьюзен, прежде ночевавшая в доме леди Пламсбери лишь два раза. «Я каждый вечер вместо чтения молитв рассматриваю безделушки, украшающие каминную полку в моей комнате». Эмили хитровато улыбнулась. Леди Пламсбери обычно чувствовала себя скверно после шумных празднеств и уговорила доктора Вуда остаться, чтобы приглядеть за ее здоровьем и составлять вечером компанию за карточным столом. Сьюзен, естественно, тоже пришлось стать гостьей старой леди. Похоже, причиной, по которой молодая девушка охотно пребывала в этом доме, было отнюдь нежелание заниматься рукоделием вместе с подругой. Генри Говард ведь тоже гостил у бабушки своего кузена. Пока леди Пламсбери и доктор Вуд обсуждали старинные рецепты из книги, доставшиеся экономке старой леди от ее предшественницы, а лорд Гренвилл и Эмили читали каждый свою книгу, мисс Холтон и мистер Говард проводили немало времени, сидя рядышком и дружески беседуя. Для всех в доме леди Пламсбери было очевидно, что их отношения медленно, но непреклонно двигаются к помолвке. И это событие наполняло пасмурные дни каким-то особым смыслом. Доктор Вуд не ожидал от племянницы, что она так скоро забудет Ричарда Сомерсвилля, но Эмили, знавшую намного больше остальных, это ничуть не удивляло. Сьюзен призналась ей через два дня после бала, что присутствовала при одном разговоре Ричарда и нескольких леди-джентльменов. Кто-то одобрительно высказался о мисс Сомерсвилль, заметив, что у супруги Ричарда появится очень милая сестра. «Даже две сестры», — заметил в ответ Сомерсвиль и с улыбкой посмотрел на Сьюзен. «Я знаком с мисс Холтон с самого детства и привык считать ее еще одной своей сестрой. Тем более, что Джейн, хоть и моложе меня, рядом с ней я всегда чувствую себя младшим братом. А для мисс Холтон я могу быть настоящим старшим братом и другом». Сьюзен прекрасно поняла намек. Яснее Ричард не смог бы выразиться. Она ненадолго утратила радостное настроение, но атмосфера бала почти всегда вдохновляла ее, и уже очень скоро она танцевала с прежним воодушевлением. Лишь позже, пересказывая слова Сомерсвилля подруге, она поплакала над крушением своих давних надежд. Но слезы эти были вызваны скорее досадой, что она так обманулась, нежели сердечной тоской. Леди Гренвилл уже готова была от души поздравить Генри Говарда, так умело играющего роль идеального влюбленного, но боялась поторопить события. Ричард сдержал обещание и устранился, иначе Сьюзен еще долго могла бы играть на чувствах Говарда, чтобы потешить свое тщеславие. А Генри, избавившись от соперника, приобрел уверенность человека, знающего себе цену. Леди Пламсбери находила мисс Холтон вполне подходящей партией для Говарда, даже при том, что ее дядюшка был доктором. В конце концов, корни леди Пламсбери всегда стремились укрепляться в почве, богатой золотом, а приданое Сьюзен можно было считать удовлетворительным. Именно благодаря грубоватым ухищрениям почтенной дамы молодая парочка нередко оставалась одна в комнате. Даже лорд Гренвилл немного повеселел, глядя, как зарождается любовь Сьюзен и крепнет привязанность Генри. Что ж, дела у друзей Уильяма понемногу налаживаются. В конце лета Джордж Пейтон уедет, и разлука пойдет на пользу и ему, и Дафне, пусть даже после его возвращения их брак лопнет, как мыльный пузырь. Это все же лучше, чем изводить друг друга. Ричард Сомерсвиль не жаловался в последнее время на проигрыши, а его сестра на балу леди Пламсбери пользовалась успехом у джентльменов, пересекших рубеж тридцатилетия и находивших сдержанное изящество манер мисс Сомерсвиль более привлекательным, нежели безудержное легкомыслие юных девиц. Может быть, пару Джейн составит именно мужчина в годах, способный покорить ее своей респектабельностью. Эмили получила письмо от мисс Роули с сообщением, что миссис Роули стала лучше, и вскоре гувернантка вернется в Гренвилл-парк. По дороге домой лорд и леди Гренвилл собирались заехать в дом родителей Эмили и забрать Лорис домой. Уильям скучал по сыну и не скрывал этого, а его жена подумывала, не уехать ли и ей на 2-3 недели на какой-нибудь морской курорт. Ванны из соленой воды будут полезны для ее ноги. Станет ли муж скучать по ней? Вот что интересовало ее больше, чем сама поездка. Они так редко виделись, когда жили в одном доме, но все же в любой момент лорд Уильям мог поговорить с женой, стоило ему только пересечь холл. Конечно, он выезжал один, но обычно отсутствовал не более 3-4 дней. «Надо поговорить с ним об этом», — подумала леди Гренвилл. «Мисс Роули присмотрит за малышом, пока я буду в отъезде. С Лори ничего не случится. Но смогу ли я удержаться от того, чтобы не вернуться домой на следующий же день? Надо хотя бы попытаться. Я так мало путешествовала в своей жизни». Когда Эмили была еще подростком, лорд Уитмен вывозил ее к морю, внимая советом докторов, но после замужества она покидала Гренвилл-парк только чтобы нанести визит соседям и погостить у друзей или родных. «Доктор Вуд сегодня показался мне несколько рассеянным. Перед ужином лорд Гренвилл нашел жену в холле. Эмили открыла дверь и стояла на пороге, вдыхая влажный воздух. Леди Пламсбери показалось, что в доме прохладно, и она приказала затопить камины. Привыкшие к летней свежести, гости немедленно начали задыхаться в комнатах, но никто не осмелился пожаловаться на духоту. «Мне кажется, ему будет одиноко, если Сьюзен уедет с мужем в Йоркшир», — откликнулась Эмили, не оборачиваясь. «Мы говорили об этом с Генри. Он не будет против пожить некоторое время в поместье Холтонов. Ты же знаешь матушку моего кузина? Она может сделать жизнь молодоженов невыносимой». «Да, пожалуй», — усмехнулась Эмили. «Твой кузен не зря проводит так много времени в гостях. Миссис Говард до полусмерти напугает нашу Сьюзен своими нравоучениями, а доктор Вуд будет только рад не расставаться с племянницей. Конечно, она никогда не выгонит дядюшку из дому, но после свадьбы ее имуществом сможет распоряжаться муж». «Мне показалось, доктор не очень жалует Генри», — заметил лорд Гренвилл, все так же стоя за спиной жены. Эмили повернула голову и снизу вверх посмотрела на Уильяма. «Почему бы ему не обнять ее? Как хорошо было бы так стоять рядом и слушать мерное шуршание дождя!» «Уверена, он одобрит выбор Сьюзен, если это будет не Ричард. Конечно, он, как и любой другой родственник молоденькой девушки, мечтал бы о блестящей партии для нее, но должен понимать, что Сьюзен никогда не станет женой лорда Мортема или кого-то вроде него. Холтоны не такая уж знатная семья, а Генри с родственными связями и приличным наследством в будущем даже превосходит ожидания, которые могла бы питать матушка Сьюзен относительно ее замужества, будь она жива. «Не могу с тобой не согласиться». Лорд Гренвилл счел тему исчерпанной. «Тебе лучше закрыть двери и вернуться в гостиную, Сьюзен. Похоже, собралась музицировать, а ты могла бы спеть. Эта сырость повредит твоему здоровью». «Я лучше побуду здесь. мое пение неизменно усыпляет твою бабушку. Тебя не раздражает этот нескончаемый дождь? К тому времени, как мы соберемся ехать домой, дороги превратятся в русла, наполненные грязью. Я предпочитаю смотреть на мокрые деревья, нежели любоваться, как они сгорают в огромном камине в гостиной. О, Уильям, я так хотела бы поскорее оказаться дома. Мы не можем уехать раньше оговоренного срока. Лорд Гренвилл говорил с ней сейчас, как с ребенком, и это заставляло Эмили сердито хмуриться. И потом ты ведь сама хотела, чтобы Генри и Сьюзен проводили как можно больше времени вместе. По возвращении приличия позволят ему лишь изредка навещать ее. А здесь они могут флиртовать целыми днями. К тому же ему скоро уезжать, его визит и так продлился дольше, чем мне бы хотелось. Терпеть в своем доме безнадежно влюбленного для меня небольшое удовольствие. «Кажется, я терплю его стенания намного чаще, чем ты», — с укором ответила леди Гренвилл. «Да, ради Сьюзен я согласна задержаться здесь, но после того, как все разрешится, так или иначе, я хотела бы поехать в Уэймут». Вот и подвернулся случай сказать ему об этом. Лорд Гренвилл недоуменно нахмурил темные брови. «В Уэймут? Прости, Эмили, у меня нет никакого желания уезжать из дома. Ты должна меня понять. Я не говорила, что ты должен сопровождать меня». «Ну, конечно, она его понимает, но поймет ли он когда-нибудь ее? Я собираюсь поехать одна. Может быть, приглашу с собой Дафну. Джордж скоро покинет ее, их дом будет сдаваться в наем, и Даффи захочется немного рассеяться после всех треволнений. Мы обсудим это позже. Впрочем, ты вольна поступать, как тебе будет угодно». Уильям кивком закончил разговор и удалился вглубь дома. «Ну и пусть», — пробормотала Эмили себе под нос, сама не зная толком, что имеет в виду. Она не могла дождаться, когда же они, наконец, поедут в Гренвилл-парк. Но вот этот день наступил. Лорд и леди Уитмен были рады принять у себя доктора Вуда и его племянницу. В их доме после окончания траура почти все время толпились гости, и собравшаяся большая компания провела 4 дня за летними развлечениями. Тем более, что погода наладилась, стоило только им покинуть гостеприимный дом леди Пламсбери. Из Брайтона вернулась Кэролайн в сопровождении самой миссис Лейнс, и по этому поводу лорд Уитмен устроил парадный обед и вечер с танцами. Эмили с удовольствием повидалась со старыми знакомыми, рассказала матери о том, как продвигаются отношения Говарда и мисс Холтон, и пообещала отцу вернуть ему долг как можно скорее. Но более всего она была рада вновь обнять маленького Лоренса. «Как ты вырос за время, что я тебя не видела!» — снова и снова повторяла она, не спуская мальчика с колен. Лоренс всегда охотно принимал ласки тетушки. Он еще не достиг того возраста, когда мальчики стесняются родительских поцелуев. Лорд Гренвилл в доме родителей жены не осмеливался укорять Эмили в том, что она чрезмерно балует ребенка. Да и сам он был счастлив найти сына здоровым и довольным. Леди Уитмен с одобрением отнеслась к решению дочери провести несколько недель на курорте. «Тебе давно пора отвлечься от домашних дел», — заявила она и подтвердила свои слова решительным кивком. «На балу, леди Пламсбери, ты выглядела прелестно, но сейчас твоя обычная бледность вернулась. Нынешний июль слишком дождлив, а сырость способствует развитию болезней. Поезжай и отдохни. Если хочешь, мы с отцом возьмем Лори, когда поедем гостить у Крейтонов». «Не думаю, что Уильям согласится отпустить его, иначе я сама взяла малыша с собой». Эмили знала, как лорд Гренвилл не любит, когда мальчик находится где-то еще, кроме собственного дома и поместья деда. «Вот уж тебе совершенно ни к чему целыми днями смотреть, как он бегает по берегу, и бояться, что он намокнет или утонет». Тут же возмутилась леди Уитмен. «Если уж твой супруг не доверяет нам заботу о сыне, пусть занимается им сам. А тебе необходим отдых». «Хорошо, хорошо». Леди Гренвилл уже пожалела, что решила посоветоваться с матерью. Как только Генри сделает предложение Сьюзен, и мы отпразднуем помолвку, я уеду. Эти 2 месяца были такими утомительными. Но еще бы! Поиски горничной, шитье новых платьев и этот бал у леди Пламсбери. Как многого не знала леди Уитмен, иначе она немедленно уложила бы дочь в постель и потребовала у Эмили обещания провести в ней не меньше недели. «Я вижу, как ты утомлена. Жаль только, что твой муж этого не замечает». С этим Эмили не могла спорить, и разговор с матерью укрепил ее в намерении ненадолго оставить лорда Гренвилла одного. Она пока не была уверена, хочет ли проводить дни в обществе Дафны. С другой стороны, без компании будет так одиноко. Наверняка в Уэймуте окажется много знакомых, но без близкой подруги на курорте так скучно. Не с кем поболтать, поехать на прогулку, понаблюдать за другими отдыхающими. В оставшиеся летние дни Эмили не хотелось читать газеты и думать о том, как тяжело живется простым людям. Она мечтала сидеть в кресле на нарядной террасе и смотреть на море, позабыв обо всех скандальных и трагических происшествиях этого лета. Подумать только, эта мечта осуществится всего лишь через 2 или 3 недели. Навряд ли Генри вытерпит дольше, он уже почти уверен, что Сьюзен ему не откажет, и потому не станет тянуть с объяснением. Конечно, ему не хочется делать это в чужом доме, но по возвращении Эмили была уверена, он сразу же помчится к мисс Холтон и упадет перед нею на колени. Не зря же он отлучался на 2 дня, не иначе как ездил покупать кольцо для Сьюзен. Сама мисс Холтон именно так и думала. Она случайно обмолвилась об этом разговоре с Эмили, и подруге было приятно увидеть на лице девушки радостное нетерпение. «Хотелось бы мне спросить, любит ли она Генри или только надеется полюбить?» — размышляла леди Гренвилл, делая вид, что вышивает, и тайком наблюдая за Сьюзен, притворяющейся, что читает. «Но Сьюзен порой так упряма, а я еще в мае надоела ей со своими разговорами о том, как хорош Генри. Как бы мне своей болтовней все не испортить? Не пробудить в ней какой-нибудь мятежный дух? Лучше уж промолчу и предоставлю пылкому влюбленному самому добиваться цели. Тем больше он потом будет ценить ее». Эмили не ошиблась. 23 июля Гренвиллы в сопровождении Говарда вернулись домой, а уже на следующий день Генри, невзирая на отвратительное состояние дороги, помчался к мисс Холтон. «Как пишут в романах, он улетел на крыльях любви», — смеялась Эмили, рассказывая подругам о своих наблюдениях за Генри и Сьюзен. Джейн и Дафна едва дождались Эмили, чтобы поделиться впечатлениями о бале леди Пламсбери. Они представить себе не могли, что она порадует их такой замечательной новостью. Миссис Пейтон радовалась, как ребенок. «Ведь Ричард Сомерсвиль не женится на Сьюзен, значит, пока ей не стоит переживать из-за того, что возлюбленный оставит ее ради молодой прелестной жены». Джейн, хотя ожидала чего-то подобного, все же вздохнула с некоторой долей сожаления. Сама она, как ей казалось, могла надеяться в будущем на внимание 2 импозантных джентльменов, один из которых еще ни разу не вступал в брак, а другой овдовел 6 лет назад и теперь явно начал подумывать о новой женитьбе. А вот Ричард после бала не смог рассказать сестре о какой-нибудь милой девушке с завидным приданым, поразившей его в самое сердце. Кажется, ей придется смириться с тем, что брат с наступлением зимы вовсе перестанет вставать из-за карточного стола. «Что ж, Сьюзен поступит легкомысленно, если откажет ему», — произнесла она вслух. «Удивительно только, как ее чувства смогли так быстро перемениться. 3 недели — не так уж мало для того, чтобы полюбить». Эмили подумала о том, что ей хватило всего нескольких минут, чтобы счесть лорда Гренвилла неотразимым раз и навсегда. Думаю, Сьюзен пересмотрела свое отношение к Генри во время пикника у Даффи. Тогда он не растерялся и повел себя как заботливый и любящий мужчина. Сьюзен просто обязана была оценить его старания. ведь утром того дня она совсем не обращала на него внимания, и он должен был чувствовать себя задетым. «О, я рада, что хоть кому-то этот пикник принес пользу!» Миссис Пейтон внезапно встрепенулась. «Эмили, я же не успела сказать тебе, что позавчера приняла новую горничную. Ее зовут Бет, и она, как мне кажется, довольно сообразительна. Правда, она не такая хорошенькая, как Салли, но это и к лучшему. Не хотелось бы, чтобы она тут же нашла себе жениха и куда-нибудь уехала. Девушка и в самом деле некрасива, но приветлива и услужлива», — вступила в разговор Джейн. «А я с нетерпением жду возвращения своей Энн. Знаешь, Эмили, леди Уитмен написала мне, что Энн доставит ее собственный экипаж, и это случится уже сегодня. Я смогла бы захватить Энн с собой, но Кэролайн не отпустила ее сразу», — прибавила Эмили. «Похоже, они хорошо поладили, и Энн осталась, чтобы вместе с горничной сестры разобрать ее платье. Боюсь, Кэролайн думает только о новых туалетах». «О чем еще может думать 17-летняя девушка?» Дафна и до сих пор не переставала мечтать о том, чтобы каждую неделю у нее появлялось новое платье. Две другие леди вынуждены были согласиться с подругой, и некоторое время все трое беседовали о моде. Эмили понимала, что Джейн и миссис Пейтон тянут время, не торопясь завершить визит, пока не дождутся возвращения Говарда. Ей самой не терпелось поскорее узнать, удастся ли Генри получить согласие мисс Холтон и ее дядюшки, с которым молодой джентльмен непременно должен был поговорить. Эмили была почти уверена в том, что Сьюзен согласится, но все же это «почти» слегка тревожило. Хэтти принесла чайник со свежим чаем, в гостиную вбежал разгоряченный погоней за воображаемым львом Лори. И у дамы опять появилось несколько тем для разговора. Леди Гренвилл могла только посочувствовать своему другу, который сразу же попадет на допрос троих решительных дам. Да и лорд Гренвилл, как будто бы случайно оставшийся дома, обязательно задаст кузену несколько вопросов. «Ну что же он не едет?» — наконец пробормотала Дафна. «Я обещала еще заехать к Блэквиллам». Эмили подумывала, не заговорить ли сейчас с ней об Уэймуте, что обеспечило бы им не менее получаса захватывающей беседы, но решила все же повременить с этим до возвращения Генри. Горничная, которой было строго наказано немедленно известить даму о появлении мистера Говарда, поспешила исполнить приказ, но прибавила, что в холле молодого человека встретил лорд Гренвилл и тотчас увлек в свой кабинет. «Это нечестно со стороны Уильяма», — возмущенно заявила Дафна. «Сьюзан — наша подруга, и мы имеем право первыми узнать о том, как сложится ее судьба». «Генри — его кузен, и Уильям наверняка предупредит его о засаде в лице трех прекрасных любопытных леди», — рассмеялась Эмили, но ее смех прозвучал немного нервно. «Мистер Говард выглядел счастливым». Разумная Джейн поторопилась узнать хотя бы что-то от горничной. «Мне показалось, что джентльмен немного растерян, его руки дрожали, когда он отдавал Саймону шляпу, но он улыбался». Конечно же, Хэтти была каким-то образом осведомлена о том, куда и зачем ездил мистер Говард. «В таком случае, полагаю, нам остается только ждать, когда мы сможем его поздравить», — сказала мисс Сомерсвиль с улыбкой, свидетельствовавшей о том, что она рада за Сьюзен, несмотря на то, что им не удастся стать сестрами. «Мы ждем уже 3 часа». Миссис Пейтон вскочила со стула и принялась ходить по комнате, взмахивая руками. «Надо пойти туда и потребовать объяснений. Уильям не может быть таким эгоистичным». «Что ж, изволь», — усмехнулась Эмили, не трогая с места. «А мы еще немного посидим здесь», — добавила Джейн. «Ну уж нет». Дафна дошла до окна, развернулась и направилась обратно к столу. «Чтоб твой муж испепелил меня взглядом? Одна я ни за что не пойду». «Тогда тебе лучше присесть. От твоего мельтешения у меня рябит в глазах». «Это просто невыносимо». Дафна опустилась на диван, не заботясь о платье. «Не помню, чтобы я так нервничала, когда мистер Броктри пришел делать предложение Аделаиде». «Наверное, ты не любишь сестру так, как милую Сьюзен». Эмили подумала, что Дафна должна была радоваться не тому, что ее сестра выходит замуж, а тому, что Аделаида оставляет отеческий кров. «Тут с тобой не поспоришь». Дафна со вздохом принялась крошить печенье на блюдечке. Когда дверь снова распахнулась, все три леди невольно приподнялись с мест. Конечно, это вновь могла быть Хетти с каким-нибудь сообщением, но они очень надеялись, что появится сам виновник их тревоги. На этот раз ожидания не были обмануты. Сияющий Генри Говард предстал перед ними, а за ним явился и сам лорд Гренвилл, уверенный в том, что кузену нужна его поддержка. «Я рад видеть вас, дамы, особенно же тебя, моя дорогая Эмили», — воскликнул юноша, устремляясь к своей заботливой советчице. «Ведь если б не ты, я никогда бы не был так счастлив». Эмили встала, чтобы от всей души обнять и расцеловать Генри, а Дафна и Джейн ожидали своей очереди. После того, как с объятиями и поцелуями было покончено, начались расспросы. «Сьюзен согласилась? Что она сказала? А доктор Вуд? Когда вы поженитесь?» «Леди, леди, не спешите!» Лорд Гренвилл не смог удержаться от смеха, чем немало удивил свою жену. «Дайте ему сказать хоть слово!» Джейн умолкла первой. За ней и Эмили, и Дафна с трудом сумели успокоиться и приготовились слушать. «Мисс Холтон согласилась принять мое предложение». Красноречия Генри, похоже, хватило только на объяснение с возлюбленной. Теперь же он говорил кратко, рискуя вызвать недовольство жаждущих подробностей дам. Ее дядя, кажется, предпочел бы еще некоторое время видеть мисс Сьюзен непомолвленной, но он был со мной достаточно любезен и дал согласие на наш брак. Мы решили пожениться сразу после Рождества. В августе мистер Вуд и мисс Сьюзен приедут в дом моих родителей, чтобы я мог представить им свою невесту. Вот, собственно, и все. Возмущенные восклицания в ответ на это лаконичное объяснение заставили Генри едва ли не спрятаться за спину кузена. «Полно, оставьте его в покое ненадолго», — лорд Гренвилл шутливо погрозил подругам пальцем. «Позже, когда он немного осознает случившееся, расскажет все более внятно. А вскоре с вами поделится своей историей счастливая невеста. Вы ведь не станете долго ждать возможности поздравить ее. Завтра же после службы мы устроим праздничный завтрак по случаю помолвки». Эмили решила немедленно заняться приготовлениями. В нашей семье так давно не случалось подобных радостных событий. Миссис Пейтон и мисс Сомерсвиль поняли, что им пора откланяться. У леди Гренвилл в ближайшее время будет полно дел. Они ведь могут прямо сейчас заехать к Сьюзен и обо всем узнать. Эмили немного позавидовала им, но ей нужно было столько всего обсудить с миссис Даром. Лорд Гренвилл и его кузен проводили Джейн и Дафну, а леди Гренвилл приказала Хетти позвать экономку.